Глава 6. «Будет гроза!» — крикнул Темгиль в спину Хилоту. Они неторопливо ехали по гребню высокой поймы реки Буан. Впереди Хилот, изнемогающий от духоты в своем черном плаще, с лицом обмотанным белой кисеей. За ним Темгиль, отгоняющий насекомых мотанием головы. Позади обоих всадников плелся высокий человек. Они с Хилотом ехали на лошади по очереди. Хилот старался пореже смотреть на него и не разговаривать с ним, поскольку он вздрагивал всякий раз, когда к нему обращались. По темнеющему небу прокатился первый громовой удар, и неожиданно путников хлестнул холодный ветер. Хилот с наслаждением сорвал с лица белый шарф и откинул капюшон плаща. Гроза шла с запада. Дождь обрушился мгновенно, и все трое тут же вымокли до нитки. Гром гремел без перерыва, как будто в гигантской картонной коробке каталась горошина. Вода текла по лицу, заливала глаза, дождь был холодный, где-то неподалеку стояла и ждала своего часа осень с синим цикорием в волосах. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался, но духоты больше не было. Поднялся ветер, плащи хлопали за спиной, рукава трепетали, словно пытались сорваться с рук и улететь прочь. Мокрая одежда стремительно высыхала, сквозь шум кустов и деревьев, которыми заросла пойма, был уже слышен рев воды, падавшей вниз с сопруды. «Что это за река?» — спросил Тем, перекрикивая гул водопада. «Думаю, Буан», — ответил Хилот. «А ты считаешь, мы уже добрались до Адун?» Огромный валун, мимо которого они как раз проезжали, неожиданно раскрыл рот и хрипло проскрежетал. «Буан!» Тем вздрогнул, а лошадь Хилота испуганно шарахнулась в сторону, и странствующий рыцарь с трудом удержался в седле. «Черт знает, что такое!» — пробормотал Хилот. «Похоже, в этом лесу каждый булыжник имеет свое мнение». «Лаймерик говорил, что Арой — древний мир», — заметил Тем. «Он рассказывал, будто в былые времена здесь все имело душу, а потом постепенно сошло на нет». «Что сошло на нет?» — Хилот еле сдерживал улыбку. «Душа», — объяснил Тем, — «душа этого мира обленилась и как бы усохла». «Странный должно быть человек, создатель этого мира», — проговорил Хилот задумчиво. «Мне, пожалуй, даже хотелось бы повстречаться с ним». «Опасно», — проскрежетал другой валун. «Морган, опасно! Морган, гнев!» «Морган добрый», — возразил третий, поросший ярко-зеленым мхом. «Морган гладить Нарах, Морган говорить Нарах зеленый, Нарах мягкий, Нарах славный». «Кто это Нарах?» — спросил Хилот, поворачиваясь к булыжнику. «Я», — сказал валун. «Морган отдыхать, Морган прислоняться к Нарах, Морган благодарить Нарах. Много-много лет назад Нарах помнить, Нарах приятно. Нарах ждать, Морган возвращаться, Морган гладить, Морган хвалить». «Если хочешь, Нарах, я могу сказать тебе то же самое», — заявил Хилот. «Ты очень красивый валун. Я издалека заметил тебя». «Нет», — прогундосил Нарах, — «только Морган. Нарах однолюб». «Ну, как хочешь», — сказал Хилот и неожиданно понял, что обиделся. Когда они отъехали от влюбленного валуна на порядочное расстояние, Тем вернулся к прежнему разговору. «Лаймерик говорит, что Морган очень опасен, никогда не знаешь, что придет ему в голову. Он то веселый и озорной, как мальчишка, то нежный, как женщина, то злобный, как старая сука во время течки». «О, когда ты успел набраться подобных сведений?» — поинтересовался Хилот. Тем виновато моргнул. «Пока болел, сэр», — сознался он. «Лаймерик считает, что я из народа, хотя Фейдельм рассудила иначе». «Боги тоже ошибаются», — сказал Лаймерик, «не говоря уж о богине. Лаймерик храбрый, сэр, и очень мудрый. Он никого не боится. Его интересно слушать». Хилот вспомнил суждение Имла Ходокини. «Вы не умеете видеть того, что скрывается за невзрачной внешностью», — сказала ему великанша. «Да, Похоже, Имлах права. Хилоту стало стыдно за свои постоянные смешки в адрес напыщенного слуги Телена Гвада. Тем Гили прервал горестное размышление своего хозяина громким криком. «Смотрите, сэр!» Он указал рукой на старое дерево со сломанной верхушкой. Хилот остановил коня. Остановился и третий их спутник, похожий на Алькасара-незнакомец, который забыл свое имя. Разглядывая открывшуюся их глазам картину, Хилот поднял бровь в насмешливом удивлении. Между могучих ветвей дерева стоял домик-пряник, выстроенный из бревен. Примечательной же показалась Хилоту окраска стен. Они были размалеваны под булыжник, так что издалека избушку вполне можно было принять за рыцарский замок в миниатюре. Крыша из сосновой коры была выкрашена в красный цвет. Если не очень пристально вглядываться, то не отличить от черепичной. Уразумев эти простодушные хитрости, Тем Гилли захихикал. «Что смеетесь, дураки?» — произнес хриплый голос из высокой душной травы. Вместо ответа Хилот неторопливо снял с плеча арбалет и полез в колчан за стрелой. Арбалет вместе с кисейным шарфом поднесла герою дама Имлах, заботливая дама, понимающая толк в рыцарских подвигах. Сделанный из многослойного дерева и кости, без единого украшения, он был отполирован прикосновением многочисленных ладоней. Его создали гномы по просьбе одной воинственной тролльши малого роста, и с тех пор это оружие передавалось от матери к дочери, покуда не попало к Имлах. Теперь же старинный арбалет горбатил плащ на спине лангедокского рыцаря. И он мог только радоваться тому, что его не видит Робин из Локсли. Сам же называл арбалет оружием трусов. И вот на тебе. «Без глупостей, ты!» Сорвался хриплый голос, и на тропинку из густой травы выскочил гном Лайгайре. Ростом он доходил невысокому Хилоту до пояса. Лайгайре был облачен в атласный халат, подпоясанный витым шелковым шнуром с кистями и домашние тапочки на босу ногу. Серые космы падали на узкие плечики гнома из-под полосатого ночного колпака. «Почтенный Лайгайре!» — изумленно сказал Хилот, опуская арбалет. «Какая изумительно приятная встреча! Я воистину рад вас видеть!» «Убери эту пакость!» — потребовал гном, указывая на арбалет корявым пальцем. Хилот спрятал болт в колчан и закинул арбалет за спину. «Это ваш дом, досточтимый Лайгайре?» — спросил он, кивая на рыцарский замок. «Мой!» — отрезал Лайгайре. «Почему интересуетесь? Хотите купить? Учтите, обойдется недешево. Один булыжник сколько стоил, не говоря уж о затратах на то, чтобы затащить его на дерево. Зато прочно, красиво и безопасно». «Да нет, зачем мне ваш дом?» — сказал Хилот. «В него разве что одна нога поместится. А как быть с остальным?» «Нога — не лучшая часть твоего тела», — заметил Лайгайре. «Но и не худшая, если подумать о голове». «Да я тебя убью!» — крикнул Хилот краснее. Ему очень не нравилось, что маленькое существо так бесцеремонно насмехается над ним на глазах у Тема Гили. «Не советую!» — хихикнул гном. «Ой, не советую!» «Я пожалуюсь на тебя моей даме, баронессе Имлах!» — уже более спокойно пригрозил Хилот. «Да?» — совсем другим тоном переспросил Лайгайре. «Ну тогда ладно. Ну тогда черт с тобой. И добро пожаловать!» «А мы вовсе не к тебе», – злорадно сообщил Хилот. «И зря ты перед нами выделывался. Мы хотели навестить украшенного многими доблестями тролля Фарайре». «А, книга «Гнилая кожа», небось, понадобилась», – ехидно спросил Лайгайре. «Вряд ли вам здесь что-нибудь светит. Думаете, вам удастся обвести Фарайре вокруг пальца? Обдурить бедного тролля замыслили. А на что бедному троллю умные советчики? Он давно уже знает, что владеет бесценным сокровищем. Ах, докини, до чего же вы высокомерные, тупые!» Чужой человек с угрюмым любопытством слушал этот диалог. Он хмурился, как будто пытался припомнить что-то и не мог. Хилот искоса поглядел на него. В какой-то миг странствующий рыцарь был уверен, что видит Алькасара. Но вот человек этот склонил голову, и снова жест был чужим, незнакомым. «Дорожайший Лайгайре, я не слыхал, чтобы кто-нибудь задал тебе вопрос или поинтересовался твоим бесценным мнением», — сказал Хилот. «Дозволь нам пройти по этой тропинке, иначе мы будем вынуждены растоптать тебя копытами наших лошадей. Мне бы не хотелось этого делать. У лошадей ведь тоже есть нервы. Лаегаре отскочил в сторону, как ужаленный. «Между прочим, доблестный Фурайре, мой друг и сосед», — сердито сказал гном, высовываясь из высокой травы. «Нынче я приглашен к нему на ужин. Могу и вас с собой взять, если попросите вежливо». Хилот переглянулся с Тэмом. «Ну что, Тэм, попросим уважаемого Лаегаре?» Тэм помотал головой так энергично, что у Хилота возникли серьезные опасения насчет того, удержится ли упомянутая голова на шее. Однако, несмотря на откровенный протест своего оруженосца и друга, Хилот ответил гному утвердительно. Ворча себе под нос, Лаегаре побрел по заливному лугу вверх к лесу. Высокая трава скрывала его почти с головой, и Хилот видел только полосатый ночной колпак гнома, мелькающий среди цветов. Тролль Фурайре обитал действительно неподалеку, в огромном бревенчатом доме. Между черных, гладко обтесанных каменным топором сосновых стволов неопрятными клочьями торчал белый болотный мох. Изба тролля топорщилась углами и выглядела рассерженной. Лаегаре вскарабкался на высокое крыльцо, попутно прибрав в карман халата пару сосновых шишек. Хилот последовал за ним, Темгили задержался внизу, привязывая лошадей. Мальчик хмурился, сверлил глазами своего беспечного господина, который полез прямо в пасть троллю. Словом, изо всех сил мальчик демонстрировал недовольство. Чужой человек молча остался стоять возле крыльца, пока Хилот не обернулся и жестом не подозвал его. «Фрайре, не ешь нас!» — крикнул гном, проворно уворачиваясь от когтистой лапы, которая просунулась в щель между дверью и косяком и норовила цапнуть его. «Это я, твой сосед, Лаегаре! Да цепись ты, болван трехглазый!» «Лаегаре, это ты!» — пробасил тролль и разжал когти. Лаегаре суетливо пригладил волосы и поправил халат, особое внимание уделив кисточкам на поясе. «Ну, разумеется, это я!» — произнес он, отдуваясь. «Кто еще сунется в твое логово, не ведая страха и сомнений?» «Ну, мало ли кто!» Голос тролля звучал теперь озадаченно. «Ну, всегда есть надежда, что это чужой. Давно, давно, давно не ел я сочного живого мяса». При этих словах Тэм опять умоляюще посмотрел на Хилота, но упрямец из Лангедока сделал вид, что не замечает этого. Зато от бдительного ока Лаегаре этот краткий обмен взглядами не ускользнул. «Это только с маленьким Лаегаре все такие храбрые», — скрипуче произнес гном. «Лошадьми норовят растоптать. Смотри ты! А как столкнулся с его другом и защитником, могучим и кровожадным Фурайре, так сразу в кусты!» «С кем это ты беседуешь?» — снова загудел тролль. «Неужели ты привел еду, Лаегаре?» Хилот многозначительно потрогал свой меч. Он сомневался, что ему будет под силу одолеть могучего тролля, но попугать никогда не мешает. По собственному опыту Хилот знал, многие из тех, кто выглядит грозно и непобедимо, невероятно трусливы. Взять хотя бы сэра Гарсирана из Навары. «Да нет, Фурайре, какая это еда?» — поспешно сказал Лаегаре. «Так, пара худосочных странников, один из которых полудурок, второй — полный дурак, а с ними мальчонка на вид вообще несъедобный». «О-о-о!» — разочарованно пробасил тролль. «Тогда ладно, входите». Лаегаре не без помощи Хилота раскрыл тяжелую дверь, и они оказались в просторной темной комнате, где угадывались стол и широкая лавка вдоль стены. Судя по всему, на этой лавке тролль и спал. В углу наблюдалась наваленная на нее куча тряпье, имеющая отдаленное сходство с постелью. «Садитесь», — сказал тролль. Лаегаре тут же забрался на лавку и принялся болтать ногами. Хилот пристроился рядом. Чужой человек настороженно озирался по сторонам. Ему здесь не нравилось, но он не был уверен, что может уйти без дозволения. Тролль, пыхтя, водрузил на стол большой чан, закрытый крышкой. На медных стенках сосуда виднелись многочисленные вмятины, видимо, от небрежного обращения. «Добрый эль», — сообщил Лаегаре, потирая ручки от предвкушаемого удовольствия. «А, многочтимый Фурайре известный среди народа холмов мастер. Знаешь, как мы ценим его, эль? Знаешь ли ты, путник, как мы ценим его самого?» «Я счастлив посетить столь замечательную персону», — вежливо сказал Хилот. Он украдкой поглядывал по сторонам, пытаясь угадать, где тролль прячет свое сокровище, книгу «Гнилая кожа». Луи-Гайре был так увлечен предстоящей выпивкой, что совершенно позабыл о коварстве Дакини и утратил бдительность. Пыхтя, Фурайре разливал по кружкам эль. Незнакомый человек с сомнением посмотрел на пенный напиток, понюхал, сморщился, но все же начал пить. Хилот с удовольствием отведал троллевого эля. На вкус он оказался даже лучше, чем тот, которым баловались шерлотские разбойники. Беседа потекла сама собой. На перу у Терена Гвада вы довольно резко высказывались против Демиурга, почтенный Луи-Гайре, — заметил Хилот. — Высказывался. И буду высказываться, — отрубил гном. — Во-первых, потому что Демиурга здесь нет. А во-вторых, если бы он и был, он всегда смотрел сквозь пальцы на любые высказывания. А даже любил, чтоб с ним ругались. Нас, гномов, для того и создал, чтобы мы поносили всех и вся. А что мы начали сокровища добывать, это уж наше непомерное трудолюбие. «И жадность», — добавил Фурайре. Луи-Гайре бросил на него свирепый взгляд. «Молчи о том, что тебе неведомо, о порождении трехглазой матери!» Рявкнул он, и тролль испуганно втянул голову в плечи. «Не жадность, а любознательность и бережливость. Вот что заставляет гномов копить свои сокровища». «Насколько я понял, Морган Меган не мешал вам заниматься вашим делом», — сказал Хилот. «Да, но он вечно создает всякие косвенные препятствия. А его последняя выходка, я имею в виду создание драконов, превосходит всякое вероятие и выходит за все и всяческие рамки». «Да выходит!» — взвизгнул он в волнении и задергал ногой. «Ибо жизнь в вечном страхе под перепончатыми крыльями этих мерзких тварей лишает нас сна и покоя! А это их чудовищное требование выдавать им раз в год по молодой девушке! Это каково, сэр?» «Ужасно!» — согласился Хилот. «А сколько девушек погибло?» «Бесчетно!» — заявил Луи-Гайре, не моргнув глазом. «Ужасно!» — повторил Хилот. «Потому я и взялся за этот подвиг. И все, кто могут оказать мне помощь, должны это сделать. Ибо освобождение прекрасных земель мира Орой от иго кровожадных тварей должно стать...» «Фрайре! Этот человек, хоть он и доки не хочет, заглянуть в гнилую кожу!» Перебил Хилота Луи-Гайре. «Думаю, ты ему поможешь». «Да!» Тролль засомневался. Он принялся сопеть, шарить взглядом по низкому закопченному потолку своей избы, словом, откровенно жадничал. «А что мне за это будет? Я же должен извлечь хоть какую-то выгоду с того, что владею таким сокровищем». «Фрайре, не дури!» — разозлился гном. «Речь идет об избавлении от драконов. Тебя не просят отдавать эту книгу. Открой ее на нужной странице. Я прочитаю нашим уважаемым гостю, герою и освободителю отрывок касательно волшебных уловок, применяемых в битвах с драконами. И увидишь, Фрайре, что твое имя прославится на века, ибо благодаря твоим знаниям и твоему великодушию будет сражен ужасный супостат». «Ну, протянул тролль, тогда...» Он снял со стола чан, кружки, обтер рукавом крышку стола. А затем его вновь одолело недоверие. Третий глаз кроля заморгал. «А что я еще получу взамен?» — снова спросил он. «Славу, идиот! Вечную славу!» — раздраженно сказал Луи-Гайре. «А если он не убьет дракона?» — поинтересовался Фурайре. «Тогда ни славы, ни подвига. Никто даже не узнает, что я пытался помочь. Нет, мне нужно что-то такое, что осталось бы в доме». «Ладно», — согласился Хилот, — «что-нибудь отдам. Читай скорее, нам некогда». Пыхтя, тролль потрогал крышку стола, и неожиданно Хилот увидел, что это обложка огромной книги в кожаном переплете. Когда Фурайре с трудом раскрыл ее, Хилот увидел, что вся она была покрыта плесенью. Запахло бочкой с огурцами. Когтистые лапы тролля стали осторожно перелистывать страницы, сделанные из бычьей кожи и сплошь прогнившие. Черные узкие буквы сплетались в таинственный текст, полный хитрых сокращений. Чтение затруднялось также отсутствием пробелов между словами. «Кажется, здесь», — сказал Луи-Гайре, заглядывавший троллю под руку. «Дай-ка, я попробую прочитать». Водя пальчиком по строчкам, гном с величайшим трудом разобрал следующее. «Ибо враги его были многочисленны, И тогда, изогнувшись, как радуга над потоком Боани, прыгнул Кухулайн со скалы в реку. 7 зрачков в каждом из прекрасных глаз его следили за врагами, и неотразим был удар ноги его, метавшей копье из-под воды, и назвали это Дакини прыжком лосося, ибо прыгнул он, как лосось в красном водопаде, источники мудрости и силы. И 7 пальцев на йоге его крепко сжимали рогатое копье. Торжествуя, Лой Гайре поднял глаза и уставился на своих ошеломленных слушателей. «И это все?» — спросил Хилот, все еще не веря. «Ага», — радостно подтвердил тролль. «А что еще надо?» «Да так, полезный совет, быть может». «Чем богаты, тем и рады», — скороговоркой отозвался Лой Гайре. «Не настаивай, Дакини. Мы помогли тебе от чистого сердца, теперь ты должен заплатить за это великодушному фурайре, который и так сильно потратился на тебя. Элем поил, книгу давал посмотреть. Я считаю, что это неоценимые услуги». Хилот понял, что спорить бесполезно, и со вздохом начал перечислять свои богатства. «У меня почти ничего нет», — признался он. «Пояс, кисейный шарф — это вряд ли заинтересует почтеннейшего тролля. Мой старый меч или арбалет дамы Имлах? Мне жаль с ними расставаться, но если ты выберешь их, я сдержу слово. А может, тебя соблазнят наши кони?» Тролль с сомнением поглядывал то на незнакомца, который все еще тянул в углу свой эль, то на Хилота, то на своего друга Лой Гайре, но как бы не зная, на что решиться. Наконец он сказал, ткнув пальцем в угол. «А, вот этот Дакини! Отдай мне его!» Лапа тролля вцепилась в костлявое плечо чужого человека. Тот посмотрел на Хилота скорее вопросительно, чем с просьбой о помощи. Вздумай Хилот оставить своего спутника во власти тролля, чужой человек не стал бы сопротивляться. «Поделись своим добром», — басом сказал тролль и облизнулся. «Зачем тебе двое? С тебя хватит и одного мальчика». «С чего ты взял, тролль, что этот человек мой?» — возразил Хилот. «Он свободен идти, куда ему хочется, я ему не указ». «А у нас с почтенным Фарайре сложилось совершенно иное мнение», — вставил гном. «Мы наблюдали за вами. Вернее, я наблюдал». «Каким это образом?» — удивился Хилот. «Через глаз Иллуги», — пояснил гном. «Я провел у источника немало забавных минут. Видел, как ты повстречал этого Дакини. Кстати, не слишком ли много Дакини развелось в лесу Орой?» «Не больше, чем троллей», — огрызнулся Хилот. «Напрасно кипятишься, Хилот», — укоризненно проговорил Лой Гайре. «Напрасно сердишься. Лично я, имеющий колоссальный жизненный опыт, не думаю, что тебе следует портить отношения со мной и Фурайре из-за какого-то жалкого Дакини низшей касты, с которым ты даже не знаком». «Не знаком, так познакомлюсь», — сказал Хилот. «Каким это образом?» — осведомился Лой Гайре. «Ведь этот страдающий умственным расстройством раб не помнит даже собственного имени». «Заслужит другое», — упрямо сказал Хилот. «Он пришел со мной, и я его не отдам». В этот момент дверь скрипнула. На пороге показался Тем. Он уставился на Хилота угрюмым взглядом и начал делать отчаянные знаки, суть которых сводилась к призыву уносить ноги из этого проклятого места. Но Хилот не обратил на него ни малейшего внимания. «Убери лапы, тролль», — сказал он Фарайре и оттолкнул чудовище в сторону, заслонив с собой чужого человека. Тролль заскрипел зубами. «Столько шума! Из-за одного безмозглого Дакини», — выговорил он. «Берегись, Хилот из Лангедока. Тебе не следовало вызывать гнев Фурайре». Тут Тем Гиле покраснел, как вареный рак, и забубнил под нос, не сводя с Фурайре внимательный глаз. «Ивовый пруд, опутанные ноги, лед вершины, игга, заморозь тело, мох зеленый имлах, залепи губы». «Не надо!» — пискнул Лой Гайре. — «Отрок, ты не ведаешь, что творишь! Это же заклинание самого!» Он не договорил и махнул рукой, видя, что ужасное уже свершилось. Тем же, окончательно смутившись, пролепетал что-то насчет безмолвия могилы, тьмы безлунной ночи, нити судьбы плачевны и затих. Тролль окаменел и онемел. Тем закрыл лицо руками. Потом пальцы раздвинулись, и сквозь них проглянул веселый глаз. Рот мальчика расплылся в улыбке, когда он увидел, что заклинание подействовало. «Да, этому ребенку цены нет», – пробормотал Хилот и, крепко держась за локоть своего растерявшегося спутника, из чужих миров вышел из избы. Тем бросился бежать за ними следом по высоким ступеням крыльца. Ло и Гайре, суетившийся вокруг заговоренного тролля и дергавший его за юбку, вдруг плюнул на пол и выскочил следом за людьми. Они уже садились на коней. «Подождите!» – пропищал гном. Он торопливо заковылял к ним, роняя на ходу тапочки. «Что тебе?» – спросил Хилот, наклоняясь с седла. «О, Хилот из Лангедока! Гном Ло и Гайре твой друг! А вот тролль Фурайре, между нами говоря, глуп, как пуп!» – ответствовал гном. «Одна его юбочка чего стоит? Это он так изображает из себя истинного кельта. Вот дубина-то». «Да ты не как предатель, а, Ло и Гайре?» «Нет, я просто трезво смотрю на вещи». «Что тебе нужно от меня?» – поинтересовался Хилот. «Хочу заключить с тобой честную сделку. Арбалет дамы Имлах в обмен на нечто очень ценное для тебя, воитель». «Честную?» Хилот выразил откровенное сомнение, и гном заторопился. «Да, поверь мне, честную, у меня есть кое-что, что может вам пригодиться в беспощадной кровавой схватке с драконами». «Еще один прыжок лосося?» – съязвил Хилот. «Или, может быть, прыжок уклейки?» «Нет», – ответил Лои Горы чрезвычайно серьезно. «Это колдовской меч, древнее сокровище гномов. Я отдам его тебе, Хилот из Лангедока». «Как ты посмел отдать ему сикач?» – кричала богиня Буан на маленького Ло и Гайре, который беспокойно переминался с ноги на ногу, время от времени бросая на свою повелительницу сердитые взгляды. Разумеется, как только арбалет дамы Имлах оказался в руках гнома, а волшебный меч, извлеченный из наинадежнейшего тайника и заботливо очищенный и заточенный в руках героя, Ло и Гайре помчался к потоку Буан и начал выкликать богиню. Она появилась через полчаса после начала зова и сделала вид, будто рассержена и удивлена. «Кто звал меня?» – провозгласила она из глубины вод за могильным голосом. «Кто вызывал по имени Буан от реки? Кто нарушил мой покой? Кто вторгся в мои размышления? Кто ты, дерзкий?» На самом деле, Буан все эти полчаса сидела, притаившись у поверхности воды, и с удовольствием слушала, как Ло и Гайре забывает на все лады, произнося ее имя с различными хвалебными льстивыми эпитетами. Маленький гном был мастером на такие вещи и всякий раз проделывал обряд вызывания с замечательным искусством и разнообразием. Наконец она решила, что пора бы узнать, зачем, собственно, Ло и Гайре примчался за 5 миль, взъерошенный, полуодетый, в одном атласном халате, и вот уже полчаса горланит, простирая руки к потоку. С громким плеском богиня вышла из воды. «О, счастье!» – завопил Ло и Гайре. «О, великая честь! О, благословен час моего рождения!» Так, причитая, гном поведал богине о том, что в лесу Орой появился некий Дакини. «Дакини?» – Буан нахмурилась. «Это презренная раса. Я слышала о них». Она кашлянула, решив не рассказывать о том, что Морган Меган был рожден ею от колдуна из этой самой презренной расы. Она причисляла этот поступок к ошибкам своей молодости и не любила вспоминать о нем. «И каков же этот Дакини? Должно быть безобразен, грязен и туп?» «Могуч он, о Буан!» — возразил гном. — Отнюдь не безобразен. Хотя чья красота не померкнет в лучах твоего ослепительного сияния, великая богиня? Буан задумчиво отбросила с лица длинную прядь волос. — Возможно, в твоих словах и есть доля истины, — заметила она, как бы между прочим. — Не доля, о величайшая! Каждое мое слово — истина! Жалкое подобие истины, ибо нет слов, достойных охарактеризовать твою красоту. Ло и Гайре откашлялся и снова перешел к делу. Этот Дакини, как уже было упомянуто, не вполне безобразен. Довольно-таки тщательно умыт, а что до тупости, то по остроте ума он далеко обошел не только троллев и Райре, но и некоторых других. И если будет продолжать обучение, то вскоре сможет догнать даже твоего покорнейшего слугу гнома Ло и Гайре. С этими словами маленький человечек поклонился. Богиня задумалась над услышанным. «Стало быть, не глуп», — заключила она. «Дальше. Я внимательно слушаю тебя, Луэ Гайре». «Могуч», — продолжал гном, — «бесстрашен, хотя и не лишен слабостей. С претензией на благородство, о богиня, это его слабое место. Мы с Фурайре пытались отобрать у него одного из спутников. Куда там? Стоит горой, защищал словно родного брата». «Стало быть, твой Дакини появился в лесу Орой не один?» «Нет, величайший из богинь и полноводнейший из рек, с ним еще двое. Один вряд ли заслуживает упоминания. Среди Дакини он принадлежит к низшей касте. Ниже падать уже некуда. Лицом смугл и ряб, как будто плохо умылся. Глазом черен и дик. Носом схож с дикой птицей. Имени и то не имеет. Говорил, что забыл. Забыл, как же. Такие вещи не забывают. Я так полагаю. Самое лучшее применение для него — еда для Фурайре». «А что? Фурайре преданы твоему величеству тролль, и его надо бы подкормить». «Возможно», — задумчиво согласилась богиня. «Хотя окончательное решение, разумеется, остается за мной». «Разумеется», — подтвердил гном. «Без твоего окончательного решения, мудрейший из водных русел, мы не решимся ни на какие действия». «Хорошо», — важно кивнула Буан. «Да будет грязный Дакини съеден». «А, увы, о, Буан, тут и начинаются наши беды. Второй спутник Дакини, странный ребенок с дикарским именем Тымгили, заколдовал несчастного Фурайре и увез с собой ключ и замок от заклятия. Тогда-то я и задумался, так ли уж ничтожны эти Дакини, если им служит дитя народа». «Что? Это строптивое племя?» «Увы, величайшее. Есть основания полагать, что Тымгили — слуга преступного Дакини, отпрыск народа». «Народ не служит никому», — сказала Буан. «Вот это и странно», — вскричал гном. «Это и непонятно. Одно из двух. Либо наш Дакини — великий опасный мах, сумевший подчинить себе творение Моргана Мегана, либо же он сам принадлежит к народу. И то, и другое одинаково опасно. Согласись, величайшая». «Да, ты прав, Луэ Гайре. Как это я раньше не оценила твою мудрость?» «За недостатком времени задуматься о ней, мудрейшая. Я счастлив, что ты нашла час на это занятие». Медовые глаза богини сияли от удовольствия. Правительница и гном сидели на берегу неторопливого потока, созданного Меганом в грустный час, и природа вокруг них казалась печальной и задумчивой. «Говори дальше, Луэ Гайре. Твоя богиня довольна тобой?» «Ну, боюсь, что на сём довольство моей богини завершится», — сказал Луэ Гайре. «А такова цель этого презренного Дакини, вторгшегося в лес Орой. Он хочет переправиться по Городищенской лаве и извести злобного и сладострастного дракона, который сидит в твоей пещере на озере Лох-Бел-Драгон, что означает озеро драконьей пасти, и ждет, когда к нему приведут на съедение молодую и невинную девицу». «Что?» Буан резко повернулась к своему осведомителю. «Этот безумец, этот кощунственный преступник решил нарушить мой запрет?» «Более того, величайшее, он его нарушит, ибо публично поклялся при распитии обетной чаши на перу в замке Телена Гвада, что уничтожит злобное чудовище». «Дал обет? Да как он посмел?» Буан задыхалась от злости. «Я запретила! Запретила! Это было мое повеление, известное всем!» «Да, но для этих Дакини божеские законы не писаны», — сказал Луэ Гайре и покосился на Буан. Лицо богини пылало, она сжимала кулаки и раздувала ноздри. «Он поплатится за свою наглость», — твердо сказала Буан. «Несомненно, несомненно», — сказал Луэ Гайре. «Ведь дракон сожрет его без всякого сожаления». Буан метнула на гнома гневный взгляд. «Дракон! Да этот безумец твой, Дакини, даже не попадет за реку. Неужели ты думаешь, что мои верные слуги допустят, чтобы какой-то грязный бродяга со своими приспешниками нарушал мои запреты? Неужели ты полагаешь, что Буан позволит развязать новую войну с племенем драконов? О, мой бедный народ! Сколько слез я пролила во время последних битв с драконами, когда в кровавых боях полег цвет народа троллей!» Она воздела к нему свои прекрасные руки. Лой Гайре залюбовался безукоризненной позой, в которой застыла богиня. Постояв так несколько секунд, Буан вдруг успокоилась и деловито спросила: «А как на твой взгляд, Лой Гайре, у него есть шансы перебраться за городищенскую лаву?» «Очень небольшие», — сказал Лой Гайре. «Об этом я и хотел поговорить с тобой, о богиня. Может быть, отменишь запрет? Пусть они попытаются прикончить злодея-дракона. Кто знает, вдруг им удастся нагнать страх на народ драконов. Ты же знаешь, о Буан, что поедание девиц весьма непохвально, а с нашего берега еще не поступало никаких акций протеста». «Поедание девиц непохвально», — согласилась Буан. «Но куда менее похвально развязывание войн? Нет, лучше обойтись компромиссом. Лучше одна девица в год, чем 1000 мужей в один день. Так рассудил мой великий ум. Ты возражаешь ему, Лой Гайре?» «Помилуй меня от подобной глупости. Конечно, я не возражаю, просто...» Лой Гайре замялся. «Не знаю, как и доложить тебе, мудрейший. В общем, я заключил сделку с этим Дакини. У него есть шанс на успех». Буан грозно нахмурилась. «Шанс на успех? Что ты имеешь в виду? На какую предательскую сделку толкнула тебя твоя гномья алчность, Лой Гайре?» «Я, видишь ли, премудрая и украшенная множеством иных добродетелей повелительница. Я обменял на один очень ценный и старинный арбалет произведение древних гномов, одну старую и ржавую железяку, словом, один меч, тот легендарный, который называют секач. Он хранился у меня многие годы, пока...» Вот тут-то Буан и утратила свою величавость. Ее лицо пошло красными пятнами от гнева, она вскочила на ноги и завизжала, топая ногами. «Как ты посмел отдать секач какому-то грязному Дакини? Как у тебя поднялась рука передать священное оружие гнусному чужестранцу? Я сотру тебя в порошок! Я уничтожу тебя и твое племя! Как у тебя повернулся язык признаться мне в подобном клятвопреступлении?» Посмотрев на бушующую богиню из-под лобья, гном дождался паузы в ее потоке угроз и вставил: «Я хочу обратить внимание светлейший Буан на то, что меч Дакини дает право называться героем, а не безрассудным самоубийцей. Любой скажет тебе, что Луи Гайре – один из вернейших твоих слуг. Поверь мне, досточтимый, я действовал в интересах нашего дела. Драконов надо припугнуть». «Я не хочу больше жертв», — скорбно произнесла Буан. «Я хочу уничтожить драконье племя так, чтобы с нашей стороны не было потерь». «Их и не будет», — заверил Лой Гайре. «Все сделает за нас этот чокнутый Дакини с его гордостью и глупой жаждой подвигов. Нам нужно будет только беспрепятственно пропустить его за реку». «Этого не будет», — твердо сказала Буан. «Мои люди остановят его. Я не собираюсь отменять своих приказов». «Как тебе угодно», — вздохнул гном. «А тебя?» — величаво добавила богиня. «Я, пожалуй, закую в кандалы». «Нет!» — завопил Лой Гайре и подскочил. «За что? Я вернейший из твоих подданных!» «Ты посмел отдать священный меч в руки неверного!» «Да, но кто знает, какой смысл вложили в руны секача древние гномы. Меня давно терзало желание проверить это. Не мог же я сам взять в руки такое тяжелое оружие и, рискуя собственной жизнью, раскрыть сию тайну на практике». «Почему бы и нет?» — высокомерно поинтересовалась Буан. Но зачем, когда так, кстати, подвернулся герой? Он для того и странствующий рыцарь, чтобы ставить подобные опыты на себе. И ему приятно, и окружающим несомненная польза. Я не вполне понимаю тебя. О каких тайнах меча ты говоришь? Меч назван секачом, потому что обладает свойством останавливать ядовитую кровь дракона после того, как отрублена одна из голов чудовища. Я не хочу ни в коей мере умалять достоинства познания великой Боан в том, что касается древней истории мира Аррой, осторожно заметил гном, но легенда говорит немного иначе. На мече написано рунами «рассекаю то, что подлежит рассечению». Там не указано, что именно подлежит рассечению. Вполне возможно, что драконьи головы здесь ни при чем.